И так, получив заключение врача, она стала искать сексуального партнера, ибо теперь это был не разврат, а выполнение лечебных назначений, работа взрослого. Как ей удалось найти такого в эпоху развитого социализма, ума не приложу. Но, тем не менее, такое случилось в новогоднюю ночь. Она сразу же испытала оргазм, головные боли прошли, она почувствовала прилив сил, поднялось настроение. Голос совести родителя почти не беспокоил, да и лекарства она принимала достаточно часто, а оно этот голос практически заглушало. Так продолжалось месяца два. Но вы уже догадались? Как только произойдет задержка месячных, так страхи ребенка дадут энергию поверженному родителю. Так и произошло. Она сообщила об этом тому, кто выполнял врачебные назначения, и поставила вопрос о регистрации брака, но он отказался. Довольно остро развелось депрессивное состояние с мыслями о самоубийстве. Материальной поддержки у А не было, родственников в Ростове тоже, и она с ребенком вынуждена была бы вернуться к себе в деревню. Она представляла себе то осуждение, которое ее ждет дома, и понимала, что жизни ей не будет, стала обдумывать способы ухода из жизни. Не думаю, что у нее не было бы поддержки в родной деревне, но она судила сама себя, точнее ее родитель, тем судом, которым она судила других. А судила она именно тех, которые ей сейчас и смогли бы помочь. Как не вспомните Иисуса Христа и его «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите вы, таким судом будут судить и вас». Теперь понятно, почему таким же судом, потому что судит одно и то же лицо. Ведь ее родитель осуждал других. Теперь он точно так же судил и ее. Программа ведь одна и та же. Но обратите внимание, какой жестокий приговор — смертная казнь. Если бы она тогда обратилась за помощью, ей с большим основанием поставили бы диагноз депрессивного невроза. Через пару дней месячные начались, и А с негодованием высказала своему партнеру все, что она о нем думает. Он же предложил ей продолжать сексуальные отношения. Но она вдруг отметила, что у нее нет сексуального влечения не только к своему бывшему партнеру, но и вообще ко всем мужчинам. Вот она причина женской фригидности, формирования соответствующих программ в раннем детстве. А продолжала работать и общаться со своей подружкой. Через два года, когда ей исполнилось 28 лет, она случайно встретилась с тем мужчиной, который так красиво за ней ухаживал. К тому времени он уже разошелся со своей женой, они снова стали встречаться, и дело быстро подошло к свадьбе.